Глава 28. Аня. «Вау, как здесь красиво!» Ксения восторженно крутит головой, рассматривая канделябры на потолке баснословно дорогого ресторана, куда нас привез Костя. И чем восторженнее звучит подруга, тем более нервной становлюсь я. «Кость, зачем мы здесь?» Спрашиваю шепотом, потому что даже говорить громко в таком месте может показаться моветоном. Тяжелые портьеры на окнах, белоснежные скатерти на продолговатых овальных столах – все это мне чуждо. Чувствую себя Золушкой на балу, где все на нас пялятся. Нет, преувеличиваю, конечно. Никто не пялится. Гости заведения заняты поеданием своих разнообразных ужинов, пока нас метрдотель проводит по роскошному залу и выводит на улицу. «Скоро узнаешь», – сжимает мою ладонь Костик. «Нравится здесь?» «Ну как, нравится, конечно. Очень красиво. Особенно здесь, во внутреннем дворе ресторана, где по центру расположен миниатюрный фонтан, а вокруг сооружены небольшие кованые беседки, в данный момент все занятые посетителями». «А стоит сколько?» – присвистывает Костик. «Где ты столько денег только взял?» «Почему-то я уверена, что Андрей Сергеевич не дал бы Косте круглую сумму для обычного похода в ресторан. Последнее время Костик жаловался на урезанный бюджет, а тут такое расточительство». «Это не важно. Главное, что тебе нравится. И платье тебе отлично идет. Как чувствовал, что пригодится». Платье от известного бренда, привезенное Костей из-за границы, действительно вписывается в антураж данного места. Хотя была бы я в обычном, думаю, меня бы это не сильно смутило. Собственно, как и сейчас не смущает, с открытым ртом глазеющую по сторонам подругу. «Ну, наконец-то!» Знакомые голоса, доносящиеся из одной беседки, привлекают мое внимание. Поворачиваю голову и успеваю вовремя остановить себя от того, чтобы не скривиться. Вся компания Кости воплоти. Начиная от парней и заканчивая Вероникой. Последняя с кислой миной сидит дальше остальных, присосавшись губами к трубочке в коктейле. «Да-да, привез виновницу сегодняшнего вечера». Улыбается Костя, крепче сжимая мою ладонь. Скорее всего, потому что чувствует, как я на автомате притормаживаю. Кого-кого, а этих экземпляров приглашать уж точно было лишним. И что вообще за повод? Или это Костя просто решил вывести меня в свет таким образом? Рассердиться я не успеваю, так как, когда мы подходим ближе, замечая на одном из диванов с левой стороны стола Андрея Сергеевича, рядом с которым сидит Соня. Сердце камнем падает в желудок. Вот теперь я точно ничего не понимаю. А он что здесь делает? «Привет, Ань». Эмин здоровается со мной первым, вставая со своего места и целуя меня в щеку. Я отвечаю чисто рефлекторно, так как сердце колотится одержимыми рывками. «Привет». Мужской взгляд на себя ощущаю даже на расстоянии пары метров, а сама взглянуть в лицо мужчины не осмеливаюсь. Лицо гореть начинает, меня бросает в жар. Боже, зачем Костя его позвал? «Привет, Аня!» Звонко кричит Сонечка, вытягивая из меня слабую улыбку. «Привет, маленькая!» Остальные тоже промямливают приветствие, а Андрей Сергеевич лишь коротко кивает, не отводя от нас Кости взгляда. «Так, знакомьтесь, это Ксения, подруга Ани», – представляет Костя, притягивая Ксению к себе за плечи. «Прошу любить и не обижать». «Привет, Ксения», – расплывается в обольстительной ухмылке Артем, но зря старается. Ксения на подобных ему не ведется. «Привет», – нестроенным хором отвечают другие. «Это мой отец и сестра», – указывает рукой Костя. «Садись рядом с ними, Ксень». Подруга кивает, а сама, пока опускается на диван, многозначительно на меня смотрит. Глазища округляются, а губы сжимаются в бантик, чтобы не улыбаться. Знаю я этот взгляд, буквально читаю в нем. «Ого, мать, вот это ты попала!» «Садись, зай!» Костя помогает мне сесть за стол рядом с ним, пока официанты разносят бокалы с шампанским. «Вы что-то уже заказывали?» «Пока нет, вас ждали», — отвечает Эмин. «Разве ж мы можем без вас начинать?» — поддакивает Макс. «Хотя я предлагала Сонечке взять что-то покушать. К К чему ребенку сидеть голодной? Вика выседает с другой стороны от Андрея Сергеевича. Может, все же возьмем ей что-то? Можно было бы спрашивать и без того, чтобы закидывать ногу на ногу, демонстрируя при этом голое колено. И, естественно, без того, чтобы как бы случайно коснуться его манжеты длинными красными ногтями. Мужчина в ответ на все ее потуги выглядит довольно равнодушно. Отвечает, что если бы Соня хотела кушать, она бы сказала об этом. А мне вот хочется запустить Вику с солонкой прямо с моего места. Так нахально пытаться понравиться мужчине – это просто полное отсутствие гордости. Парни смотрят на ее выкрутасы молча, хотя в другой ситуации уже бы точно прокомментировали. При отце Косте все такие милые, что прямо тошнит. Ощущение, будто за столом собрались плюшевые игрушечные зайцы и куклы Барби, демонстрирующие свое правильное воспитание. А когда хозяин уйдет, оставив их наедине друг с другом, они оживут и превратятся в ночных монстров, коими и являются большую часть своей жизни. «Ну что, у всех есть шампанское?» Громогласный голос Кости отвлекает меня от размышлений. «Да! Давай уже, рассказывай, зачем собрал нас всех!» Требует Илья, а от меня не укрывается, как его в этот момент локтем толкает Саша. Как и Ксения, он прячет улыбку, уже через секунду натягивая на лицо серьезное выражение. «И правда, зачем? Такой прямо ужин устроил официальный. Есть повод?» Девчонки закатывают глаза, полагая, что я этого не вижу, а когда замечают, что на них смотрит Андрей Сергеевич, опускают головы и делают вид, что поправляют кто волосы, кто декольте платья. Сощуриваясь, поднимая голову на вставшего со своего стула Костю. «Повод есть, и он просто пушка», — выдает он, хитро на меня поглядывая. «Я этот вечер хочу посвятить моей девушке. Анют, знаю, что у нас с тобой не все бывает гладко, но, как говорится, это отношения, и это нормально. Не ссорься мы, было бы скучно, правда?» Костя улыбается, а у меня чего-то пульс начинает ускоряться. Либо это предчувствие, либо что-то другое, но мне не нравится его официоз. Он так обычно тосты не произносит. Не дождавшись моего ответа, Костя ставит на стол бокал и берет меня за руки, побуждая тоже встать на ноги. Внутренне напрягаюсь вся, мышцы сводит. Безотрывно смотрю на его широкую улыбку, а у самой сердце тарабанит. «Так вот, я подумал и решил, что больше не хочу с тобой расставаться, даже на вечер. Я люблю тебя, зай. А так как я воспитан правильно, то все должно быть красиво и, собственно, так, как надо». Кто-то на этих его словах прокашливается. Или это тихий смех, я не могу разобрать, потому что догадка, как лавина, растет и растет. Подтверждая ее через секунду, Костя опускается передо мной на одно колено, предварительно выудив невесть откуда бархатную коробку, открывает ее и протягивает мне. «Ты выйдешь за меня замуж, Ань?»